Глава сороковая. 7 января. Морская вода, почти беспрестанно заливающая плот, как только поднимается волнение, стала разъедать кожу на ногах у некоторых матросов. Оуэн, которого боцман после бунта держит связанным на переднем конце плота, находится в самом плачевном состоянии. По нашей просьбе с него сняли веревки. Сандан и Берке тоже пострадали от едкой соленой воды. А мы пока пощажены. Волны почти не доходят до задней части плота. Сегодня боцман, обезумев от голода, стал грызть куски парусов, деревянные шесты. У меня еще и сейчас отдается в ушах скрип его зубов. Несчастный не в силах дольше выносить такие мучения и старается хоть чем-нибудь наполнить желудок, чтобы обмануть голод. После долгих поисков он, наконец, находит болтающийся на одной из мачт обрывок кожи. Ведь кожа все же вещество органическое, и он пожирает ее с невыразимой жадностью. По-видимому, боцману становится легче. Все мы следуем его примеру. Кожаная шляпа, козырьки фуражек, все съедобное, что мы сумели отыскать, все идет в ход. В нас говорит какой-то звериный инстинкт, который мы не в состоянии подавить. В эту минуту можно подумать, что в нас не осталось ничего человеческого. Никогда не забуду этой сцены. Если голод и не утолен, то, по крайней мере, рези в желудке на время утихли. Но некоторые из нас не могли вынести этой отвратительной пищи, их вырвало. Прошу извинить меня за эти подробности. Я должен передать без утайки все, что перестрадали потерпевшие кораблекрушение на Ченслере. Пусть читатели узнают из моего рассказа, сколько моральных и физических страданий может вынести человеческое существо. Пусть это послужит уроком, вынесенным из моего дневника. Расскажу решительно обо всем. К сожалению, я предчувствую, что мы не достигли еще предела наших мучений. Во время этой сцены я сделал наблюдение, подтвердившее мои догадки насчет буфетчика. Хобарт, хотя их ныкал по-прежнему, и даже больше, чем всегда, но и другим не присоединился. Его послушать, так он умирает от истощения. Но, глядя на него, невольно думаешь, что он меньше страдает, чем остальные. Не припрятан ли у этого лицемера в каком-нибудь тайнике запасец, которым он до сих пор пользуется? Я слежу за ним, но ничего особенного не открыл. Зной по-прежнему нестерпим, в особенности, если ветер не умеряет его. Рацион воды, конечно, недостаточен, но голод, по-видимому, убивает жажду. И хотя я думал, что от недостатка воды мы будем страдать еще больше, чем от недостатка пищи, я еще не могу этому поверить или, по крайней мере, представить себе это. Да избавит нас Господь от новой муки. К счастью, в бочонке, который наполовину разбился, осталось несколько пинт воды, а второй еще не тронут. Хотя нас теперь стало меньше, капитан, вопреки требованию некоторых матросов, уменьшил ежедневный рацион до полпинты на душу. Я одобряю эту меру. Что касается водки, ее осталось лишь четверть галлона, спрятанного в надежном месте позади плота. Сегодня, 7 января, около половины восьмого вечера, один из нас скончался. Теперь нас осталось только 14. Лейтенант Уолтер умер у меня на руках. Ни я, ни мисс Херби не могли его спасти. Он уже свое отстрадал. За несколько минут до смерти Уолтер поблагодарил мисс Херби и меня голосом, который мы с трудом могли расслышать. Из его дрожащих рук выпало смятое письмо. «Сударь», — сказал он, — «это письмо от моей матери. Я не имею сил. Последнее, которое я получил. Она пишет: «Я жду тебя, дитя мое. Я хочу свидеться с тобой». «Нет, мама. Ты уже не увидишь меня. Сударь, это письмо. Приложите его к моим губам. Я хочу поцеловать его». «Мама! Боже!» Я вложил это письмо в холодеющую руку лейтенанта Уолтера и помог ему поднести его к губам. Его взгляд на мгновение оживился, я услышал слабый звук поцелуя. «Лейтенант Уолтер умер. Господи, прими его душу».